Глава третья. «Макс!» — раздался в голове голос Эльвиры, ставший после отъезда Арины его единственным личным адъютантом. «Тут к тебе Архимаг пришел. Говорит, что волнуется за твое здоровье. Мне его развернуть?» «Не получится. Проще поговорить. Веди в мастерскую». После чего легкий шелест от установившегося канала связи пропал, и Макс принялся за прерванные дела. Эдвин с определенным удивлением смотрел, как Варга, держась за какой-то странный амулет, хмурила лобик с полминуты, а потом открыла глаза и, кивнув Архимагу, произнесла. «Хорошо, господин вас примет в мастерской». «Господин?» — удивился Эдвин. «Я служу господину Максу Эльдерону, владетельному сеньору дома Эрдо в Сальдере. Вас это смущает?» «Если честно, то немного. Я раньше не слышал, чтобы Варга называла мужчину господином, да еще с таким искренним благоговением. Мужчины бывают разные, перед некоторыми и на колени встать не стыдно», — отрезала Варга, вытянутая от удивления морде лица архимага, и пошла вперед, указывая дорогу, а заодно и демонстрируя всю прелесть ее роскошной фигуры. Нарочно дразня древнего, но вполне боеспособного мага, который совсем не выглядел стариком. Эдвин не был ни разу в гостях у своего ученика, так что сейчас, идя по этим коридорам подворья, он медленно выпадал в осадок. Везде, где только можно, мрамор разных цветов. Лаконичная строгость, изящество линии и поразительное качество. Даже в тронном зале его императорского величества не было такого эффекта, хоть его и строили лучшие мастера дварфов. А ведь это просто коридор, и ведь не покрутишь из любопытства головой по сторонам. Не по статусу, бездны его подери. Это проклятая норма демонстрировать всем скучающее выражение лица, лишенного интереса ко всему вокруг. Но вот дошли. Короткий кивок Варги мужчине в красных доспехах стражи дома и Эдвина пропускают внутрь большого зала, заставленного, впрочем, всяким разным хламом. «Странные стражи», — думал Эдвин, входя. «И как они уживаются?» «Что вас привело ко мне?» — раздался от дальней стороны зала голос Макса. «Твое здоровье!» — начал он, идя на голос. «Сначала это письмо, а потом слухи. Ты ведь даже с учениками Академии, которые заносили свитки, не встречался. Что происходит? Я могу помочь?» — сказал Эдвин и осекся, так как, выйдя из-за очередного стеллажа, он оказался в нескольких шагах от чего-то очень странного. «Не пугайтесь, это всего лишь костюм». «Костюм?» — удивленно переспросил архимаг, не веря своим ушам и глазам. «Костюм!» — раздался голос Макса совсем рядом. «Для воинов!» Эдвин обернулся на голос и побледнел. Перед ним стоял мужчина раза в два более мощный, нежели по его воспоминаниям должен быть Макс. Рост тот же, но мышцы впечатляли. Черты лица были знакомы, только кожа была какой-то белесой и странной. Словно линялую кожу от какой-то змеи натянул. Ну и, конечно, глаза. Крупные, желтые, с большими вертикальными зрачками. «Ты кто?» Сглотнув слюну, которая комком подступила к горлу, спросил архимаг. «Аура вам разве не знакома?» «Нет», — тихонько покачал он головой и отступил на шаг. «Хотя... Макс Эльдерон». «Что?» «Я тут просто с этими двумя головоногими богами поругался. Вот и мстят по-мелкому». Оскалился Макс, отчего у архимага выбило холодный пот. «Это еще меня отпустило. Раньше страшнее было, сам своего отражения в зеркале пугался. Когти, зубы, гадкая белая кожа с проступающей чешуей. Да вы присаживайтесь», — кивнул он на кресло, стоящее у окна. «А я продолжу работать. Много дел. Вас ко мне что-то конкретное привело?» «Макс», — неуверенно произнес Эдвин, — «а это все надолго?» «Что?» «Вид этот!» — архимаг неопределенно махнул рукой. «Ты выглядишь ужасно!» «Сложно сказать. Да я, если честно, особенно и не переживаю. Наоборот, никто не лезет. У меня есть куда более сложные и важные дела». «Из-за чего же вы повздорили?» «Это долгая и не очень интересная история», — сказал Макс и отвернулся к столу, вернувшись к своим делам. «И все-таки зачем вы пришли?» «Не очень хорошие новости», — грустно произнес архимаг. «В крепости Аль-Далаим что-то произошло. Поговаривают, что вернулся древний паладин ордена, но я не очень верю». «Полагаю, — не оборачиваясь, — сказал Макс, — что что не древний, а просто паладин, только настоящий. Похоже на разведку. «Что ты этим хочешь сказать?» — насторожился Эдзин. «Пять столетий назад наш мир не умирал, а напротив, цвел и пах». «Умирал?» «Не перебивайте. Так вот, Орден Света. Эта странная организация магически измененных людей решила прибрать его к своим рукам, породив очередной запечатанный мир, что используется ими в качестве грандиозных накопителей. Без них они не могут путешествовать между мирами. Но у нас оказалось слишком много могущественных магов и богов, которые не желали такой судьбы для себя и своего дома. Собственно, из-за этого и началась война». «Из-за этого? А как же демоны? Ведь по легендам именно они ее развязали». «По легендам кого? Ордена?» — усмехнулся Макс. «На одной стороне были маги, варги, демоны и ряд богов, склонных к созиданию или порядку. На другой стороне Орден Света и хаотические боги. Плюс те небожители, что с хаосом не очень дружили, но имели зуб на кого-то из сторонников магов». «Какая странная версия». «Да, это звучит неожиданно. Впрочем, что еще ожидать от святош, кроме лжи? Все настоящие братья Ордена Света погибли в той войне, и не последнюю роль во всем этом сыграли варги. Тот же Орден, что у нас сейчас есть, это просто подражательство, созданное для чисто политических целей регионального характера. Он впитал в себя традиции только внешние, как атрибуты и риторику». «Откуда ты все это знаешь?» «Многое общаюсь с богами». «Кхм». Запнулся архимаг, а Макс хмыкнул и продолжил. «После той войны энергетический баланс мира был выведен из равновесия. Хаос, вырвавшийся из оков гармонии, стал расти с неудержимым напором. Страсти разрушения. Они буквально уничтожали этот мир. Энергия мира утекала изо всех щелей. Так что, если бы я не вмешался, в скором времени этот мир погиб бы». «То есть?» — заинтересованно спросил архимаг, не до конца поняв сказанное. «Вмешался? Каким образом?» «Я возродил древнюю богиню и дал варгам возможность без проблем размножаться, найдя способ избавить их от губительной близости. Теперь она у них вдохновляющая. Грубо говоря, провел мужчина ночь с варгой, а на утро готов горы сворачивать от переполняющих его сил и уверенности в себе. Кроме того, варги теперь полноценный народ, который может рожать не только девочек, но и мальчиков». Архимаг промолчал, хотя в голове у него гудел натуральный бунт. Он отказывался верить во все, что сейчас слышит и видит. «Можете спросить у Эльвиры. Она в курсе, что Арина беременна от меня и вынашивает трех мальчиков». «Как? Как ты это сделал?» Наконец не выдержал Эдвин. «Какая разница?» — хмыкнул Макс. «Осталось возродить еще пару богов, и у вас все станет нормально. По крайней мере, общий энергетический фон начнет стабилизироваться. Но именно сейчас объявился Орден Света. Я предполагал, что они могут прийти сюда, но надеялся, что не рискнут. Как видите, ошибся. Наш мир сейчас слаб, а потому боги не захотят вмешиваться, опасаясь ухудшения и без того шаткого состояния». «Ничего не понимаю», — покачал головой архимаг. «Наш мир ждет вторжения Ордена Света?» «Да, настоящего и довольно могущественного. Этот паладин разведает обстановку, свяжется со своим руководством, и сюда наведается небольшая армия. Вряд ли они пришлют много. Насколько я знаю, силы у них колоссальные, но они привязаны к их мирам. Да и много тут не нужно. Даже пары сотен паладинов хватит, чтобы положить тут всех и установить свои порядки. А любой маломальский жалкий мирок у них охраняет минимум тысячный легион». «То есть у нас нет шансов?» «Шанс есть всегда». «Но, по твоим словам, они невероятно могущественны», — воскликнул Эдвин. «И что? Я все равно выступлю против них. Но у меня нет выбора. Убраться отсюда я пока не могу. Договориться с ними тоже. Поэтому остается только сражаться». «Так вот для чего этот костюм», — хмыкнул архимаг после пары минут молчания, поворачиваясь к странному сооружению. «Это что-то вроде доспеха?» «Да», — произнес Макс и также повернулся к нему. В руках у барона был пучок каких-то странных черных трубчатых нитей, которые шевелились, как будто живые. Он подошел к костюму и аккуратно приставил этот фрагмент к одному из участков. Нити словно этого и ждали, жадно рванулись вперед, стремительно врастая в конструкцию. «Очень странный костюм». «В «Соглашусь», — улыбнулся Макс. «Доннер с Мирандой постарались сделать так, чтобы я умер от переполняющей меня силы, чтобы потом никто к ним не имел претензий. Ведь помогают же. А то, что чуть увлеклись, так не их вина, что я такой хлипкий. Поэтому мне пришлось сбрасывать силы любыми доступными способами. Именно тогда я и пришел к мысли о том, чтобы попытаться воссоздать свою мечту». «Мечта? Ты мечтал о таком доспехе?» — удивился Эдвин. «Видел его в компьютерной игре». «Где?» «Неважно. В общем, видел. Но там он был только образом, иллюзией, сказкой, и я решил ее оживить. Там, правда, немного другие принципы использовались, но ничего. Это тоже вроде как работает». «Он какой-то совершенно чудной, странный доспех. Неужели он сможет хорошо держать удар?» «Вполне», — улыбнулся Макс и поведал ему о том, что же такое нано-костюм из Крайзиса, пусть и в сильно искаженной форме. Оставив, само собой, за скобками то, сколько мороки у него ушло на попытки скрестить кое-какое оборудование, что притащила его сестрица из других миров с магическими плетениями и совершенно невероятными материалами, выращенными им при тесном синтезе магии и науки. Все равно он большую часть слов не понял бы. «Боже!» — тихо прошептал архимаг, с каким-то благоговением смотря на конструкцию перед ним. «И много у тебя таких костюмов?» «Это третий. Скоро закончу. Первые два находятся на освоении у стражи». «Невероятно! И они что, исправно работают?» «Более чем», — пожал плечами Макс. «Но как? У меня просто в голове не укладывается». «Это базовая версия костюма. В ней боец уверенно держит винтовочную пулю». «Что, прости?» — в очередной раз не понял сказанного архимаг. «Неважно», — отмахнулся Макс. «Обычным оружием убить бойца в таком костюме очень сложно». «Ты собираешься одеть в эти костюмы всю свою стражу?» «Да, а также вооружить ее подобным оружием», — произнес Макс. Оскалился, взял со стола 96-й маузер и всадил в каменную стену пару пуль калибра 9 мм. «Не совсем таким, конечно, это так, игрушка. Вроде ножа. Демонстрировать серьезные образцы не хочу, стену жалко». «Сколько у тебя людей?» — спросил архимаг спустя пару минут, когда мысли наконец стали упорядочиваться. 40 бойцов, 20 человек и столько же варк. Все они принесли мне клятву крови и пойдут до конца». «Я понимаю, что вот это», — он махнул на нано-костюм, — «делает их чрезвычайно могущественными воинами. Но их всего 40 человек. Ты что, с ума сошел? Грядет такая буря, и ты молчал?» «И что бы вы сделали?» — усмехнулся Макс. «Сказали, что мысленно меня поддержите? Так я это и так знал, но моральная поддержка — это последнее, что мне сейчас необходимо. У тебя есть союзники?» «Не думаю, богам это невыгодно. Варги сейчас озабочены размножением и не рискнут пойти на смерть ради меня. Да и изменились они из-за смены посвящения. То есть никто, кроме богов, в качестве союзников в этом деле не поможет», — пожал плечами Макс. «А как же магия Академии? Феодалы из полей Сильванты». «Просто мясо», — хмыкнул демон. «Маги практически ничему не обучены. Слабенькие неофиты. Пара клириков всю вашу академию уничтожат без особенного напряжения. Вы ведь вечно тряслись над тем, чтобы ваши подопечные случайно не получили лишних знаний. Вот, получите, как говорится, и распишитесь. Академия и гильдия что-то значат только по местным меркам, да и то. Эмираты не так, чтобы и опасаются вас. А вот в глобальных масштабах вас можно считать, что и нет. Но у меня есть только мои 40 бойцов стражи дома Эрдо, которые принесли мне полную клятву крови, а потому пойдут за мной до конца, любого конца. Но и их ценность упирается в то, смогу ли я сделать комплекты снаряжения или нет. Без него они тоже мясо. Хотя, пожалуй, я забыл о своих родственниках. Они тоже могут помочь. Родственники? Из свободных баронств? Но ведь они ничем не лучше ополчения с полей Сильванты. «При чем тут барон Годрик?» — удивленно спросил Макс. Эдвин, не пытайтесь выглядеть глупее, чем вы есть на самом деле. Вы давно уже догадываетесь о том, что Годрик — это просто прикрытие». «Грубо! Как грубо!» — тихо произнес Эдвин, проводя рукой по нано-костюму. Материал этих странных, практически живых трубок был прохладен и очень гладок. «Ты демон?» «Да». «А та девушка?» «Его сестра. донеслось у архимага со спины. Он обернулся и встретился глазами со смеющимся взглядом очень красивой молодой женщины. «Азура», — поморщился Макс, — «зачем ты его напугала? У него и так сейчас каша в голове». «Брось! Все зашло слишком далеко. Мир готовится к войне, которой уже не избежать». «Где Паладин?» «Он в столице, беседует с Анри, точнее допрашивает. Полагаю, скоро тебя удостоит приглашение на личную аудиенцию, дабы представить и по возможности убить». «Азура», — повторил Эдвин, — «мне кажется, или вокруг меня оживает сказка?» «Из этой сказки очень многих вынесут вперед ногами», — улыбнулась девушка. «Ты нас предупредил, спасибо. Помочь ты не поможешь. Еще что-то?» «Нет», — растерянно сказал архимаг. «Тогда мы тебя больше не задерживаем». «Да-да», — рассеянно кивнул архимаг и шаткой походкой направился к выходу. «Эдвин!» — окликнул его демон. «Не подставляй Академию под удар. Вы действительно очень слабый. А теперь иди, у меня много работы». «Как думаешь?» — усмехнулась Азура, когда за Эдвином закрыли дверь. «Кому он побежит?» «К императору. Он даже местный орден люто ненавидит. А эти для него так вообще, исчезая преисподней». «Это хорошо. Я притащила еще одну партию патронов. Больше пока не могу. Выдохлась. Переходы между мирами отнимают много сил». «Сколько всего получилось?» «По стволам сколько условились. Патронов только на первое время. Инструктаж Кире и Дэну назначила через 2 часа». «На первое время это сколько?» — строго спросил Макс. «2 ящика полудюймовых. Слушай», — наконец не выдержала Азура. «Хрупкая девушка на горбу таскает ящики с патронами и тяжелое оружие, а ты даже спасибо не желаешь сказать». Макс улыбнулся, максимально нежно обнял ее за плечи, прижал к себе и шепнул на ушко. «Азура, милая, огромное тебе спасибо. Без тебя я бы не знал, как выкручиваться. Ты моя спасительница». Потом нежно поцеловал в щечку, чуть отпрянул и, выждав несколько секунд, продолжил. «Еще 10 ящиков. Ты поняла?» «Проклятье!» Вспыхнула она, после чего разговор пошел в излишне оживленном ключе. Азура метала молнии и пыталась поколотить брата за бесчувственность, а он отмахивался, старался выжить. Все-таки, несмотря на то, что Азура была на вид хрупкой девушкой, разница в силе между куколкой высшего демона и его полноценной, хорошо развитой версией весьма значительна.